меня, но это не моя мама. А чья? Мужа мама. Так муж таки действительно, наверное, лучше воспитывает детей. Так тогда, пожалуйста, наймите ее. Вы же понимаете как? Бабушка, дедушка, это все одни названия. А, да. А, ну да, бабушка, дедушка, мама, папа. Ну, мама, папа до 5 лет, и после 5 лет, я, когда молодежь приходит, это ваши спонсоры, это все уже кончилось. И отнеситесь к ним не как мама, папе, а как к спонсорам. И тогда, ну, я так детям всегда говорю, самое страшное, это экономическая зависимость. Если ты экономически зависим, то тебе надо делать все, чтобы перестать экономически зависеть вот здесь. Ну, Вика все это правильно понимает, а быстрее, как можно быстрее. Тогда они переходят не на вертикальные отношения, а на горизонтальные, они будут сотрудничать. То есть от этого только все выигрывают. Но некоторые, когда говорят, что ради детей жить нельзя, так одна взяла с возмущением. Так, ну, дождалась перерыва, конечно, а потом ушла. Ради себя нужно жить. Тогда правильно воспитаешь детей. Тогда что? Дети, поскольку появились постольку-поскольку, нежданно-негаданно, но уже появились, убить их нельзя, но избавляться от них нужно как можно быстрее. Есть хороший социально удобный путь избавляться от детей. Дать им хорошее образование, воспитание, чтобы они могли сами зарабатывать. Вот, и ты тогда от них избавишься. Ну, она, по-моему, я не знаю, я всегда обычно это добавляю, но она не дослушала. Просто избавиться, что просто не хочется, ты же в них вкладываешь, хочешь получить какой-то результат, увидеть. Правильно. Ну, восточные веры, они там говорят, дети вам на время даны, это они не ваша собственность. Ну, потом вот. Хочется увидеть какой-то результат, что что-то получилось. Пожалуйста. Ну, вот я же вижу результат у моих детей. Смотреть я их смотрю, но я их не привязываю. Они делают, что хотят. И я, кстати, делаю, что хочу. И видеться мне с ними некогда. Ну, с младшим мы как-то одним делом занимаемся, так видимся. И то не очень часто. Потому что иногда он едет в Екатеринбург, я в Ленинград. Вот посмотрите наши графики. Да? Ну, по телефону обмениваемся новостями. И внуков я не воспитываю. Когда мне невестка сказала, приходите нянчить внука, я говорю, 200 евро в час прибыль. Такова моя цена. Вот. А так я прихожу, да, когда мне хочется с ними позабавляться, посмотреть на них. Вот. Так что, видите, вот эти вот связи, они часто держат человека. Вот. Но это не природа держит. Вот от этих связей избавляться. Потому что, бог ты мой, понимаю, что? Связи, ну что? Не понял. Ну уловили, что такое связь, да? Ну ладно, поясню на своем примере. Не помню, где-то в 88 году или 8, не помню в каком точно году, меня пригласила Надежда Семенова, «Раздельное питание», вы, может, ее книги читали, помочь ей в проведении одного семинара. Ну, я помню, что это были еще деньги старые, то есть, следовательно, до 90-го года, да? И предложила мне зарплату 1200 рублей, ну, то есть, или долларов. Я вообще думал за 3 дня, у меня оклад был 400, оказывается, за 1 день. Это она мне. Да. Я не понял ее. Значит, приятное непонимание, да? Когда разъяснилось, так это же здорово стало. Вот. Ну, я провел работу, она ей понравилась работа. Но у меня простая была, я должен быть клоуном был на манеже. Там приехали трансцендентальная медитация, их по 12 человек вызывали к учителям, а я эту 1000 держал, чтобы не разбежались. Ну, веселил их. Вот, ну и потом она мне предложила с ней работать вместе. Что надо было делать? соглашался, конечно. Бог-то мой, я уже был ну, тем, что я сейчас, ну так, в качественном отношении. Я уже был специалист экстракласса, извините за то, что хвастаюсь. Вот. Я уже был главным психотерапевтом области. У меня уже на МАЗИ была кандидатская диссертация, и уже можно было помахать. Да, ну и институт руководил циклом психотерапии. Ну, а я? А, да нет, мой, бог ты мой, я хотел с ней сотрудничать, она мне предложила, ну я же хотел еще и остаться тем, кем я есть. Я поняла, связи, ну, да. Связи, ну да, связь вот она меня, а связи, да, которые держат. Держат, конечно. Нет, некоторые держат, а некоторые толкают вверх. Вот я думаю, если у нас завяжется дело с администрацией президента, это тоже будет связь. Но она, пожалуй, мне будет способствовать моему развитию. А? Как вы думаете? Однозначно. Однозначно. Однозначно, да, поэтому я, хоть там все тормозится, однозначно, просто будет объявлено по телевидению один раз, причем я даже не за счет этого центра хочу улучшить свое состояние. Тираж моих книг сразу увеличится раз в 10. Ну, вы же понимаете, это будет серия передач на телевидении. Я буду там мелькать, мелькать, потом захотят, поинтересуются. Вот. Ну, я себе тоже создал сам связи. Мои 20 с лишним книг на рынке, 10 только. Но от некоторых, которые не на рынке, они тоже хорошая бомба, их чуть завести, они тоже меня потянут вверх некогда. Вот. Потому что вот такие связи. Они, связь, это не хорошо, не плохо. Но если она тебя держит, то это плохо. А если способствует твоему развитию, то это хорошо. Поэтому, значит, оценка человека определяется его связями. Вот. А да, а самое, да, ну я тут анекдот обычно рассказываю по поводу связи. В дерьме. Папа червь и сын червь. Копошатся. Ну, сын червь спрашивает, слушай, а ты в абрикосе был? Был. А как ты? Ой, такая сладость. А в персике? Ну, так там еще лучше, аромат такой. Папа, чего ж мы здесь сидим? А есть такое святое слово «Родина». Вот. Так что здесь вот, ну, я уже говорил, вот этих бесов изгонять нас природа хорошо сделала и так. И связи, конечно, нужны какие-то, но чтобы они помогали нам расти. Ну и понятно, у нас связи могут быть вот студенты, школьники. Это со школьниками, а может быть связь с педагогами. Так связь с педагогами, кружки и прочее, прочее, они как раз способствуют развитию. И делают человека дороже. Ну и будущие вещи. Конечно, когда вы стараетесь создать семью, ну что ж я говорю о создании семьи, посмотрите и на будущее. Если будущее там блестящее, то, может быть, и можно потерпеть не очень дорогое настоящее. Я так выдалбливал, но она материально была лучше. А муж ее гинеколог, кандидат наук, но еще материально не был такой крепкий. Так он, может быть, на мои эти квартиры целится. Я говорю, посмотри на будущее. Это он сейчас молодой, 29, в 35 и в 40 он будет явно мощнее тебя материально, если ты останешься, конечно, на своем месте. Она, правда, тоже растет. Так поэтому вот эти все расчеты, вот все три параметра. Поэтому, значит, ну я что хочу сказать. Я у некоторых девочек не пользовался успехом. Ну, эти запомнятся. Нет, кому-то я тоже, наверное, нравился. Но это же не помнится. А помнятся те, которые мне отказали. Да?